Пьета покачала головой, заявив, что с самого начала опасалась холеры. Антуана безмятежно улыбалась. Маргарита твердила, что мы все одержимы демонами и достойны суровой епитимии. Принесла Виржинии вести пострашнее. Альфонсина снова слегла. Жара не было. Но она побледнела и надсадно кашляла ночь напролет. Кровопускание немного помогло, только сил не прибавилось и аппетит не появился. Мать Изабелла навестила ее и определила, что Альфонсина не в состоянии исполнять свои обязанности, хотя та горячо убеждала в обратном. «Слепому ясно, что это дизентерия», — заявила сестра Виржини. «Если не выпустить дурную кровь, больная и недели не протянет». Это встревожило меня сильнее вестей о Клементе. Вечно перевозбужденная Альфонсина и так ослабела от самоистязаний. Кровопускание и пост погубят ее куда быстрее, чем чахотка. Так я и сказала сестре Виржини. «Прошу тебя не вмешиваться», — осадила меня Виржини. «Сестру Маргариту мой уход поднял на ноги». Сестра Маргарита выжила чудом, а ведь она не так слаба, как Альфонсина. Маргариту легкие не беспокоят. Виржини зыркнула на меня с откровенным презрением. «Если кому и следует беспокоиться, так это тебе, сестра. Лучше на себя посмотри». «О чем это ты?» «Вчера ты отвертелась, но иные считают, что твой повышенный интерес к порошкам и снадобьям не так безобиден, как кажется отцу Коломбину». После такого я держала свое мнение при себе и об уходе за Альфонсиной и о состоянии Клименты. Виржини не преувеличивала. Как бы ни отмахивался Лемерль от опасности, я чувствовала ненадежность своего нынешнего положения. Виржини в фаворитках у Изабеллы. Они чем-то похожи, да еще почти ровесницы. А меня нынешняя хозяйка лазарета никогда не жаловала. Любой пустяк. Одно слово Клементы, даже в бреду, и меня снова назовут ведьмой. Хотелось поговорить с Лемерлем, но он сегодня не показывался, то ли навещал больных в лазарете, то ли отсиживался в кабинете среди книг. По моим расчетам, скоро ипомея перестанет действовать, жар у Клементы спадет, и она придет в сознание. Дальнейшие события зависят от Лемерля. Он хвастал, что совладает с Клементой, но я его уверенности не разделяла. Он при сестрах заступился за меня в пику ей, а такого женщины не прощают. Всю ночь меня мучили кошмары. Я проснулась от звука собственного голоса и боялась заснуть. Вдруг снова заговорю и ненароком себя выдам. В старушке Лемерля горел неяркий свет. Я уже решила отправиться к нему, но тут Антуане понадобилось в уборную. Пришлось лечь поудобней и закрыть глаза, притворившись спящей. За ночь она еще дважды бегала в уборную, видно, суп с черным хлебом не для ее желудка. Так что мы обе мгновенно среагировали на тревожный сигнал из лазарета. Клемента очнулась. 41. 9 августа 1610. Мы с Антуаной примчались в лазарет первыми. Друг на друга не смотрели, со всех ног бежали по аркаде к огороженному саду и, приблизившись, услыхали истошные крики Клементы. В окне лазарета горел свет. Туда мы и ринулись следом за нами Томазина, Пьета и Мари Мадлен. В лазарете у нас одна палата, большая, душная. Койки стоят у стены, их 6, но можно поставить еще. Перегородок между ними нет, так что из-за кашля и стонов больных не заснешь. Сестра Виржини постаралась изолировать Клементу, уложила ее в конец палаты и поставила у койки ширму, чтобы отгородить от яркого света и посторонних взглядов. Альфонсину разместили у двери, подальше от Клементы. Широко раскрытые глаза Альфонсины во тьме сияли, как две ярких звезды. Настоятельница уже стояла возле Клименты, рядом Маргарита с Виржини, перепуганные и возбужденные. Наверняка это по указанию Изабеллы подняли тревогу. Поодаль от ширмы застыл Лемерль в черной сутане. С массивным распятием в руках он был сама степенность. Клименто растянулась на койке, ее ноги ремнями привязали к деревянной раме. Прикроватный столик залила вода из кувшина, у изножья притаилась зловонная утка. Клименто сильно побледнела, зрачки расширились и почти съели голубую радужку. «Помоги сестре Виржини привязать ей руки», — велела настоятельница Маргарите. «А ты, да, ты, сестра Августа, принеси успокоительный настой». Я замялась. «Ну, может, лучше...» «Скорее! Хватит ломаться!» — гнусаво каркнула она. «Бегом! Неси успокоительное и чистое постельное белье!» Я пожала плечами, чтобы семена и помеи не навредили. Принимать их нужно натощак. Однако я послушалась, и минут через 10 принесла слабый настой листьев шлемника, подслащенный медом и чистое одеяло. Клименто билась в бреду. «Отстаньте от меня, отстаньте!» — вопила она и, непривязанной левой рукой, отмахивалась от чашки с питьем. «Держите ее!» — крикнула мать Изабелла. Клименто открыла рот, чтобы завопить, и сестра Виржини изловчилась влить ей почти весь настой. «Вот, сестра моя, сейчас тебе полегчает!» Виржини старалась перекричать Клементининой вопли. «Отдохни! Успоко...» Не успела она договорить, как Клименту вырвала с такой силой, что зловонная жижа обрызгала стену. Меня передернула, а Виржини, которую буквально окатила, завизжала. Мать Изабелла шлепнула ее, как избалованный ребенок, раскапризничавшись, шлепает няньку. Клименту снова вырвала, по чистому одеялу потекла слизь. «Приведите отца Коломбина!» — заверещала она. «Приведите его немедленно!» Лемерль до сих пор молча стоял на безопасном расстоянии от койки, а тут приблизился, аккуратно огибая лужицы рвоты. «Пропустите меня!» Вообще-то, путь ему никто не преграждал, но мы вняли его уверенному глазу. Клименто тоже вняла, повернулась к Лемерлю и жалобно захныкала. Лемерль поднес к ней серебряное распятие. «Святой отец!» На миг показалось, что одурманенный рассудок Клименто просветляется. «Вы обещали мне помочь, обещали, Лемерль!» — заговорил на латыни, держа распятие перед собой аки меч.